Это четвертый раз, или уже пятый. В этот момент в дверь кабинета постучали. Хирузин крикнул: «Войдите». Джонин Канахи, который стучал в дверь снаружи, вошел и уважительно поприветствовал его. «Хокаге сама». Хирузин поместил информацию о Какаши перед собой, и Джонин сознательно шагнул вперед, чтобы взять документы прочитать. «Ну как, что ты думаешь о Какаши?» «Гений». Джонин мог использовать только это слово для оценки Какаши. «Я помню, что один из твоих товарищей по команде недавно умер. Я хочу, чтобы Какаши присоединился к твоей команде. Что ты думаешь?» После того, как Хирузин закончил говорить, лицо Джонина сразу же изменилось, а затем он успокоился и сказал: «Хокаге сама, я недостаточно хорош, чтобы обучать такого гения. Если я возьму его в свою команду, это лишь похоронит такого гения. Вам следует отправить его в другие команды для развития». Он знал имя Какаши. Особенно недавно ходили некоторые новости, в которых говорилось, что он очень плохо работает в команде, и ни одному из капитанов не хотелось возглавлять его слишком долго. Естественно, он тоже слышал об этом. Хотя его команда сейчас действительно нуждалась в пополнении, если добавить Какаши, это может привести к развалу всей команды, не говоря уже о создании какой-либо командной работы. Хирузин не принуждал его к этому и отпустил Джонина. Когда вошел следующий, Хирузин задал тот же вопрос. Этот Джонин тоже вежливо отказался от этого предложения с несколько хмурым лицом, заявив, что он некомпетентен и не может учить такого талантливого парня, и попросив Хокаге найти другую команду для Какаши. Далее все Джонины, которым Хирузин приказал прийти сюда, отказывались аналогичными способами. Их мнения были едины, говоря, что у них нет способности вести такого гения, как Какаши, и они не хотят похоронить талант, который окончил школу ниндзя и стал чунином в самом молодом возрасте в истории Канахи. Очевидно, что они уже обменялись некоторыми мнениями друг с другом и не хотели принимать такого парня, который разрушал любое командное сотрудничество. Даже если он сам был силен, все однозначно отталкивали его подальше. «Хокаге сама, я готов принять Какаши, но, если он не будет подчиняться приказам и разрушит командную работу, я попрошу убрать его из команды». Только когда пришел 21 и краткое Джонин, он, наконец, согласился принять Какаши. Но он заранее выдвинул такое условие. Если Какаши подчинится приказам и не будет разрушать отношения в его команде, он готов принять такого гениального чунина и вместе с ним выполнять задание. Хирузин улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, Какаши обязательно будет подчиняться приказам Джонина». Тот лишь показал кривую улыбку. Конечно, он знал, что Какаши будет подчиняться приказам своего Джонина. На самом деле, остальные исключали Какаши не потому, что он не подчинялся приказам, а потому, что Какаши всегда разрушал отношения в команде и вызывал неприязнь у своих коллег. Вот почему многие Джонины не желали принимать такого гения. Для Джонина очень важно поддерживать хорошие отношения в команде. Какаши своим присутствием резко нарушал это, и, естественно, другие его не приветствовали в своих командах. «Я тоже надеюсь, что он сможет остаться в моей команде». Он не ожидал, что Какаши внесет большой вклад, пока тот не разрушит уже имеющиеся отношения в группе, он сможет его терпеть. После того, как Хирузин выслушал этого Джонина, у него не было другого выбора, кроме как кивнуть и согласиться на это условие. «Честно говоря, Хокаге сама, я не думаю, что Какаши подходит для выполнения задач в обычном отряде. Он больше подходит для таких мест, как Анбу и Корень». Перед уходом Джонин произнес свои мысли по этому поводу. http://lrulati.rubak63648.2910433. Глава 96. Какаши и воля огня и 3.3. Глава 96. Какаши и воля огня и 3.3. Хирузин обдумал предложение уходящего Джонина. Если не назначать Какаши в Анбу, а отправить в Корень Данза, то это будет равносильно тому, чтобы передать его другу еще одно острое оружие. В этом Хирузин был совершенно уверен. Он может полагаться на Корень Данза, но только исходя из того, что эта сила не будет превосходить его ожидания. А талант Какаши просто слишком хорош. Зачисление в школу в возрасте 4 лет, выпускной в возрасте 5 лет, становление чунином в возрасте 6 лет. Даже если он достигнет силы Джонина в 10, Хирузин не слишком удивится. Такое оружие не должно попасть в руки Данза, чтобы усилить мощь корня. Что касается присоединения к Анбу, хотя талант Какаши действительно шокирует, Он еще не достиг минимального уровня для вступления в это место. Ианбу не является учебным заведением для детей. Никто не будет учить Какаши сражаться и практиковать ниндзюцу, что не будет способствовать его росту на данном этапе. Но обычные команды джонинов очень не хотят видеть Какаши в своих рядах и не желают его принимать. Именно это больше всего беспокоило Хирузина. Обычные отряды не принимают. Для Анбу он не квалифицирован. В корень отдавать нельзя. Неужели Какаши самому нужно стать капитаном? Предполагается, что товарищи по команде, которых он отправит вместе с ним, вскоре умрут в миссии. Какаши, основывающийся на принципе «миссия превыше всего», определенно может сделать подобное. Никогда не было чунина, который доставлял Хирузину такую головную боль. Он даже не знал, куда его деть. Оставалось только продолжать делать то же, что и раньше, и ожидать каких-то изменений. Деревня Каноха, в магазине Данго. Шрейши пригласил Какаши вместе поесть здесь. «Какаши, сейчас тебя редко можно увидеть. Как твои дела в последнее время? Я слышал, как люди говорили, что у тебя есть конфликты с товарищами». Шрейши взял в руку шпажку, откусил кусочек и улыбнулся Какаши, сидящему напротив него. В теле Какаши Шрейши чувствовал ауру холода и онемения, а его глаза даже потеряли должный блеск. Как бы это сказать, Шрейши раньше видел такой взгляд только в глазах ниндзя корня. Нет ни имени, ни будущего, ни жизни. В его глазах, казалось, есть только миссия. Подобно машине, он работал по заранее заданной программе. Все в порядке. Просто еще несколько обуз для выполнения миссии. Какаши не стал трогать еду перед собой и сказал это холодным тоном. Они твои товарищи по команде, не говори о них так. Командная работа имеет большое значение в миссии. После этого Шрейши вздохнул. Как и ожидалось, смерть Сакума стала слишком тяжелым ударом для его сердца. Он все еще боролся с вопросом, что важнее, компаньон или задача. Но на этот вопрос нет правильного ответа. Какаши в таком состоянии действительно сильно беспокоил Шрейши. Я вообще не могу с ними сотрудничать. Они слишком заботятся о ненужных вещах. Их часто беспокоит внешняя информация. Ниндзя нужно только выполнять задания, сказал Какаши. Ты слышал о принципе. Я не хочу слушать твои длинные речи. Ты всего лишь чунин, так что недостоин читать мне лекции. Если хочешь проповедовать мне, подожди, пока не станешь джонином. Это невольно ударило по больному месту Шрейши. Кроме того, если они могут продолжать сражаться, я, естественно, помогу, но если они больше не имеют силы и становятся обузой, то для меня, естественно, бросить их. Для ниндзя выполнение миссии является первоочередной задачей. Когда это необходимо, мы должны бросить своих товарищей. Мне не важно, если люди будут продолжать делать безответственные замечания обо мне, Какаши продолжал говорить очень холодным тоном. Ты действительно так думаешь? Человек, выбравший своих компаньонов, теперь мертв. Я не хочу повторять его ошибки. Это было так разумно и обосновано, что Шрейши не мог спорить. Но твои коллеги ненавидят тебя, не так ли? Это не имеет к тебе никакого отношения. Я просто следую правилам, которые должен соблюдать каждый ниндзя, ответил Какаши. Да, Шрейши знал, что не сможет разубедить парня, мышление которого было на грани краха. Он достал из сумки ниндзя пакет, положил его перед Какаши и сказал: «Это мои специально изготовленные военные пилюли и кое-какое противоядие, ты можешь использовать их. Поскольку ты выбрал путь, где миссия превыше всего, тебе придется полагаться на это. Потому что, как только ты будешь ранен на задании и потеряешь способность сражаться, твои товарищи бросят тебя». Какаши слегка испугался и посмотрел на Шрейши, не став брать пакет, в котором лежали эти вещи. «Что, разве это не тот путь, который ты выбрал сам? Путь, полностью отличный от Сакума-сенсея. Сейчас не время колебаться». Шрейши спокойно посмотрел на Какаши и слегка улыбнулся. Какаши молча взял пакет и тихо сказал: «Спасибо, пожалуйста. Это то, что я должен делать. В конце концов, я видел, как ты рос. Теперь, когда Сакума-сенсея больше нет, я буду заботиться о тебе всем сердцем. Если твоя текущая ситуация зайдет в тупик, я скажу Рури, чтобы она взяла тебя в свою команду. Нет, это слишком хлопотно для вас. Я позабочусь о себе сам». Какаши покачал головой и отверг предложение. Шрейши ничего не сказал и продолжил тихо есть данго. «Если больше ничего нет, я пойду на тренировку». Когда Какаши встал со своего места и уже собирался уйти, сзади раздался голос Шрейши. «Какаши, ты думаешь, Сакума-сенсей сделал неправильный выбор в то время?» «Да, поэтому я пошел другим путем, полностью отличающимся от его. Сказав это и не дожидаясь, пока Шрейши снова заговорит, Какаши вышел из магазина с безразличным видом. Сказав эти слова, он уже полностью отказался от пути, по которому пошел его отец Сакума. Неправильный путь, а тот, по которому он сейчас идет, это путь, которым должны идти все ниндзя. Похоже, его психологическая проблема серьезнее, чем я думал. Этот неприятный пацан – полная противоположность Сакума-сенсея. Они действительно отец и сын? Может, когда Сакума-сенсей был в родильном отделении Конохи, ему отдали не того ребенка? Шрейши смотрел, как фигура Какаши исчезает вдалеке, и бормотал, поедая данго. Хотя Какаши и в прошлом не был очень милым, он никогда бы не сказал таких злых слов с холодным лицом. Но уже почти пора, пора ему начать сомневаться в воле огня. После того, как он испытал все это, его сердце уже начало колебаться. Равнодушие на его лице, всего лишь маскировка, простая защитная реакция. То, что вызвало противоречивое мышление Какаши, неотделимо от текущей Конохи. Запутавшаяся и уже прогнившая деревня. http://63648.2912188. Глава 97. Какаши и воля огня 2.1.3. Глава 97. Какаши и воля огня 2.1.3. На этот раз у нас миссия по сопровождению уровня Б. Джонин новой команды Какаши привел их к воротам деревни и сказал трем членам команды с серьезным лицом. Миссия по сопровождению уровня Б – это действительно редкость. Чунин выглядел удивленным, когда услышал слова лидера команды. Другой Чунин в команде тоже кивнул в знак согласия. Обычно миссии по сопровождению в основном С уровня, ведь задания Б уровня уже включают битвы между ниндзя. Тогда кого нам нужно сопровождать? Какаши не волновал уровень миссии, он просто хотел побыстрее понять содержание задачи и выполнить ее как можно скорее. После того, как Какаши закончил говорить, два Чунина посмотрели на него и отступили на шаг, явно не желая оставаться рядом с ним. Увидев эту сцену, капитан команды тихо вздохнул в душе. Он знал, что так будет. Он принял Какаши в свою команду из-за плохого стечения обстоятельств. С одной стороны, это было поручение Хокаге, а с другой, боеспособность его команды действительно была немного недостаточной для их уровня. Добавление Какаши в команду может восполнить недостаток в боевой мощи. К сожалению, проблема Какаши заключалась не в силе. В этом плане у него был ужасающий талант, ведь он стал чунином в таком юном возрасте. Это доказывало, что Какаши силен, иначе было бы невозможно сдать сложный экзамен на чунина. «Мы сопровождаем караван из страны демонов», — сказал лидер отряда. «Страна демонов, это ведь так далеко». Не только Какаши, но даже два других чунина нахмурились. «Страна демонов — редкая нейтральная страна в мире ниндзя. Она соседствует со страной снега и страной земли на севере, страной уединения и страной медведей на юге и страной воды и страной молнии за морем на западе. Хоть она и соседствует со многими странами, но никак не граничит со страной огня. Они разделены несколькими странами между собой, и чтобы добраться туда, нужно пройти долгий путь. Не волнуйтесь, эта миссия не требует от нас отправки в страну демонов. На самом деле, нам просто нужно дождаться каравана в стране дождя». Увидев, что три человека в команде были в замешательстве, капитан стал объяснять. «Поскольку страна огня и страна демонов так далеки друг от друга, они сначала наняли ниндзя скрытого камня для первой половины пути, до страны дождя. Что касается второй половины пути, за нее будем отвечать мы». Этот вопрос уже обсуждался Хокаге-сама и Цучикаге-сама, и дипломатических проблем не будет. Выслушав объяснение лидера группы, все трое поняли. В первые дни последней мировой войны ниндзя их деревни являлись участниками войны с разных сторон. Они несколько раз сражались между собой в стране дождя, но главная цель ниндзя скрытого камня заключалась в борьбе с Ханза, и трения с Конохой не были глубокими. Однако Конохой и скрытый камень не союзники, и их отношения никогда не были теплыми. Для такого рода особых заданий, требующих, чтобы две великие деревни ниндзя работали вместе, были необходимы переговоры лидеров двух сторон, дабы заранее предотвратить некоторые дипломатические споры. «Если нет проблем, давайте отправимся прямо сейчас». Команда Конохи из четырех человек быстро бежала по лесу страны огня в сторону страны дождя. «Кстати говоря, капитан, почему караваны из страны демонов идут в страну огня?» Один из чунинов не мог не спросить и для этого догнал капитана. В дороге, на самом деле, было очень скучно, и он решил найти некоторые темы для разговора. Лидер команды ответил: «Это не совсем так. Караван, который мы будем сопровождать на этот раз, направляется прямо в нашу Канаху». Все трое были удивлены. Компания фармацевтических технологий Astra, вы слышали о ней? Ну, я слышал. Хотя она появилась недавно, лекарства, разработанные этой компанией, намного лучше, чем те, что есть на рынке. Они уже появились в нескольких соседних странах и заработали много денег. Верно, караван, сопровождаемый на этот раз, это делегация компании Astra. Они планируют открыть филиал аптеки в нашей Канахе. Этот вопрос был одобрен Даймё и Хокаге сама. Это действительно удивительно. Кажется, эта компания существует менее полугода, взволнованно сказал Чунин. Это показывает их способности. Если бы лекарства, которые они разработали, оказались обычными, они бы не получили одобрения Даймё и Хокаге сама. Конечно, нейтральный статус страны демонов тоже давал массу удобств, способствуя этому. Если бы за кулисами компании Astra стояла страна Земли, страна Ветра или любая другая большая страна, Даймё страны Огня и их Хокаге сама не согласились бы, несмотря ни на что. Это было все равно что, если бы страна Железа открыла магазин инструментов ниндзя в Канахе. Нейтральные страны не участвуют в войнах мира ниндзя, и репутация страны Железа всегда признавалась всеми остальными, поэтому Канаха без проблем открыла бы для них свои двери. На самом деле, во многих деревнях ниндзя обосновались торговцы оружием из страны Железа, которые открывают повсюду филиалы и поставляют свое оружие. И нынешний метод ведения бизнеса компании Astra точно такой же, как и у страны Железа. Хорошая репутация, статус нейтральной страны и сильные возможности в области исследования и разработок лекарственных средств являются важными причинами для получения такого разрешения. Я слышал, что ежемесячный оборот этой компании просто ужасающий. Это должно быть число, которое такие обычные ниндзя, как мы, не могут себе даже представить. Тогда усердно работайте, чтобы выполнять миссии, ободряюще сказал Джонин. Капитан, даже за это задание мы получим всего несколько тысяч, пожаловался Чунин, не говоря уже о заданиях D уровня и S уровня. Награды в тысячи или десятки тысяч рё накапливаются, но после пополнения инструментов ниндзя денег остается не так много. Тогда у меня нет другого совета. Может, тебе стоит найти подработку в свободное время? Это вообще невозможно. Нам все еще нужно тренироваться в свободное время. Ведь ниндзя всегда должны оставаться на пике своей формы и постоянно становиться лучше, чтобы иметь возможность выбирать задания более высокого уровня. Тогда и награды станут выше, сказал Какаши в этот момент. Это имеет смысл, согласился лидер группы. Это естественно. Чем ниже сила ниндзя, тем ниже уровень миссий, которые можно получить, вместе с чем уменьшаются и награды. Если хорошенько подумать, профессия ниндзя действительно не очень прибыльная. Только когда дело доходит до уровня Джонина, все немного меняется. Минимальная награда за миссию уровня А – 100 тысяч рё. Что касается задания S уровня, то за одно такое можно получить, по крайней мере, несколько сотен тысяч. Хорошо, давайте поторопимся, мы должны добраться до места встречи в стране дождя как можно скорее. Будьте осторожны, когда мы прибудем в страну дождя, обстановка там будет очень хаотичной. Да, услышав слова капитана, все трое в команде быстро ответили. Хотя они еще не углублялись в страну дождя, но все же знали, что там в настоящее время царил хаос, свирепствовали бандиты, и повсюду встречались повстанцы и бродячие ниндзя, у каждого из которых были свои цели. http://63648.2913751. Глава 97. Какаши и воля огня 2.2.3. Глава 97. Какаши и воля огня 2.2.3. Страна дождя, северная граница. Когда отряд ниндзя Канахи прибыл сюда, было уже около 3 часов следующего дня. На входе в один из городов они увидели караван делегации компании Astra из страны демонов. Всего для перевозки использовалось 12 повозок, и каждая из них была наполнена драгоценными лекарствами. После передачи задания от команды скрытого камня в руки команды Канахи, Джонины подписали документ, и лидер отряда скрытого камня ушел с 3 своими товарищами. После этого Джонин Канахи посмотрел на караван и увидел представителя компании Astra. Это был невысокий молодой человек лет 23 или 24, в черных солнцезащитных очках с круглой оправой, в безупречном черном костюме и с зонтиком в руке. Этого молодого человека звали Гата. президент компании фармацевтических технологий Astra, крупный бизнесмен с чрезвычайно умелыми методами ведения бизнеса. Менее чем за полгода он прошел путь от неизвестного человека до крупного бизнесмена в нынешнем мире. Четверка Канахи не смела недооценивать его, обычного человека, который даже не был ниндзя. За его голову, как восходящей звезды среди бизнесменов, была предложена награда в 5 миллионов на подпольном черном рынке. Это уже очень высокая награда для обычного человека. Предположительно, по мере того, как оборотные средства компании Astra будут становиться все больше и больше, цена его головы также будет расти, превысив десятки миллионов. Из-за внезапного появления компании Astra многие мелкие компании в фармацевтической промышленности оказались на грани банкротства. После ущемления интересов других, было вполне естественно, что за голову Гата была назначена награда. Ниндзя из Канахи, давайте сегодня отдохнем в этом городе. Я уже забронировал отель. Как насчет того, чтобы отправиться завтра рано утром? После того, как Гата по-дружески обменялся рукопожатием с лидером их группы, он сдвинул пальцами черные солнцезащитные очки на переносицу и спокойно улыбнулся. Это нормально. Нам действительно не следует двигаться посреди ночи. К тому же повозки были набиты драгоценными лекарствами, и будет плохо, если что-то случится по дороге. Глядя на двух охранников рядом с Гата, которые были одеты в черные плащи с логотипом компании в виде цветка Астры на спине, они поняли, что эти люди не были обычными охранниками. Помимо этого, рядом с 12 повозками, заполненными продукцией, стояло почти два десятка охранников, все в таких же черных плащах одного фасона с Астрой на спине. Это означало, что они все были из одного места. Подумав об этом некоторое время, лидер команды почувствовал облегчение. Хотя компания Astra не так давно существует в стране демонов, это лишь вопрос времени, когда она станет гигантом в фармацевтической отрасли. У них должен быть специальный отдел, обучающий вооруженные силы для защиты собственного имущества. Однако при таком количестве охранников кажется, что общая стоимость этой партии лекарств настолько высока, что обычный человек и представить себе не сможет. Но им не нужно об этом задумываться. Задача их команды – благополучно доставить караван делегации компании Astra в Канаху. Оставшееся деловое сотрудничество – это работа Хокаге. На следующее утро команда Канахи, состоящая из 4 человек, вместе с охранниками компании Astra начали сопровождать 12 повозок с лекарствами, направляясь в Канаху. Из-за перевозки этих ценных лекарств скорость конвоя была низкой. Лишь к 2 часам дня они подошли к границе между страной дождя и страной огня. «Мистер Гата, пройдя через этот каньон, мы окажемся в стране огня». Возглавляющий команду Джонин указал на огромный затопленный дождем каньон впереди и рассказал Гата об их местоположении. «Пусть люди позади двигаются быстрее». Гата кивнул и что-то сказал охраннику рядом с собой. Охранник отступил и передал приказ. «Когда мы доберемся до границы страны огня, вам не придется беспокоиться о бандитах на дороге. У нас на границе стоят дозорные ниндзя Канахи», — с улыбкой сказал Джонин. «Способности ниндзя Канахи всегда были лучшими в мире ниндзя, и наша компания может им доверять. На самом деле, мы прибыли сюда с оптимистичным настроем», — ответил Гата с улыбкой. Во время разговора конвой медленно вошел в каньон. Когда они добрались сюда, количество осадков стало уменьшаться, но под их ногами все еще была дорога из грязи. Мало того, что было трудно идти пешком, так еще и скорость конвоя пришлось снизить, чтобы обеспечить сохранность вещей в повозках. Команде под руководством Джонина и самому Гата ничего было сказать по этому поводу. Такое место, как страна дождя, которая годами пребывала в хаосе, не могла даже гарантировать безопасность и жизнь собственного народа, что уж говорить о том, чтобы вкладывать средства в строительство дорог. «Капитан», в этот момент подошли Какаши и двое других и тихо зашептались рядом с лидером. «ММ, да, я знаю». Войдя в каньон, лидер команды заметил, что с атмосферой здесь что-то не так, а к дождю примешался холодный привкус. Бум! Внезапно прогремел слишком взрыв, но охранники, сопровождающие колонну, и ниндзя Канахи не слишком испугались. После того, как пламя вспыхнуло на каменной стене, сверху начали падать огромные глыбы. Какаши первым вытащил из-за спины короткий меч и сильно ударил по падающему камню. Камень разделился на 2 половины посередине, после чего Какаши с помощью все еще падающего камня в качестве опоры побежал в атаку на вершину каменной стены. За ним также подбежали капитан и два товарища по команде. Их встретило большое количество кунаев и сюрикенов, брошенных с неба. Гата стоял спокойно, и два охранника в черных плащах, стоящие рядом с ним, имели такие выражения лиц, что напоминали каменные скульптуры под дождем. Половина охранников в черных плащах осталась, чтобы защищать повозки, а другая половина сотрудничала с четырьмя ниндзя-канахи, чтобы уничтожить напавшего врага. Идя сюда, я не мог не принять меры, но, кажется, я слишком переоценил врага. Гата сидел на подножке кареты, не обращая внимания на шум боя. С тех пор, как он возглавил компанию, на него ежемесячно совершалось несколько таких нападений, но он все еще жив и здоров, что является свидетельством силы компании Астра. Мы ничего не можем с этим поделать. В конце концов, стоимость этой партии лекарств слишком заманчива. Это стоит рассматривать, как передышку. Давайте закончим это быстро. Да, задача Гата – развивать компанию и делать ее прибыльной. А их задача – уничтожать врага. Какаши, который сражался с нападавшими, сразу понял личности этих людей по способу боя. Они были самураями и знали некоторые способы применения чакры. Некоторые из них были странствующими ниндзя, знающими более практичные ниндзюцу низкого уровня. Для него, изучившего фехтование своего отца, эти люди были недостаточно сильны, чтобы представлять угрозу. Но для двух его компаньонов-чунинов это может быть довольно сложно. Увидев, что эти двое упорно сражаются, при этом несколько раз чуть не попав под вражеские атаки, Какаши лишь убедился, что их лидер Джонин рядом и что их жизни не будет угрожать никакая опасность, после чего он просто проигнорировал тяжелую битву, с которой столкнулись эти двое, и двинулся дальше. Вместо того, чтобы думать о подобных вещах, он должен уничтожить врага и выполнить задание как можно быстрее. Когда Какаши убивал врага одного за другим и проносился сквозь дождевую завесу, кровь на мече в его руке постоянно смывалась дождем, из-за чего тот становился то белым, то красным, неоднократно меняя цвет. http://elrulati.ruba/63648/2915517. Глава 97. Какаши и воля огня 2.3.3. Глава 97. Какаши и воля огня 2.3.3. Бой закончился через 10 минут. Ценой нескольких легких ранений враги были побеждены. Некоторые увидели, что их ситуация не очень хороша, и сразу же убежали. «Мистер Гата, мы можем продолжать наш путь», — возглавляющий команду Джонин вытер кровь с плечи одежды. Резкий запах крови под дождем был очень слабым. Когда Гата поправил солнцезащитные очки на переносице и приказал команде двигаться дальше, один из чунинов спросил: «Эй, Какаши, что с тобой не так? Разве ты не видел, что мы только что посылали тебе сигнал о помощи?» После битвы два чунина, которые впервые сотрудничали с Какаши, были очень недовольны его равнодушным отношением только что. Из-за того, что их двоих осаждало такое большого количества врагов, они сильно пострадали. «Даже с той силой, что у вас есть, я был уверен, что и без моей помощи с вам все будет в порядке». Какаши сказал правду. Сила этих двоих все же была не нулевая, и, учитывая то окружение, ее было достаточно, чтобы они остались в порядке. Чтобы иметь возможность уничтожить как можно больше врагов, учитывая ситуацию на тот момент, Какаши считал, что сделал лучший выбор. Чем скорее будет устранен враг, тем быстрее эта партия лекарств окажется в безопасности. «Что ты сказал? Тебе хватит смелости повторить это еще раз? Разве мы не товарищи по команде?» Чунин схватил Какаши за воротник. «Я уже сказал, что оценил ситуацию, и вам двоим не угрожала опасность, поэтому скорейшее уничтожение врага было главным приоритетом в то время. Чем дольше задержка, тем опаснее это будет для конвоя. По сравнению с вами, безопасность этой партии лекарств важнее». Лица двух чунинов стали пепельно-серыми и совершенно искаженными. «Хорошо, вы трое, не ссорьтесь после первого же сотрудничества. Я наблюдал за ситуацией в то время и не позволил бы, чтобы с вами что-то случилось». Их лидер виновато улыбнулся Гата, а затем беспомощно подошел к троим, чтобы воспрепятствовать дальнейшему ухудшению отношений между ними. «ТСК, я никак не смогу поладить с таким человеком, как он». После этих слов, два чунина просто сдались и начали лечить свои раны. «Я просто пытался свести к минимуму риск провала миссии». Какаши тоже повернул голову в сторону и, казалось, все еще считал свой выбор правильным. Капитан почесал затылок. Из-за какаши его голова сильно болела. Он знал, что так будет, но с какаши было труднее иметь дело, чем он думал. Вероятно, он также не сможет долго оставаться и в его команде. Он очень надеялся, что какой-нибудь Бжонин сможет воспитать этого талантливого парня и только потом поведет его на выполнение заданий. В противном случае ни одна команда не сможет сформировать хорошие отношения сотрудничества с ним. «Извините, мистер Гата, что позволил вам увидеть такую позорную сторону нашей Канахи. Похоже, быть капитаном тоже непросто», — сказал с улыбкой Гата. Бжонин лишь беспомощно улыбнулся. «Быть капитаном действительно непросто, но он также мог понять, почему Какаши стал таким. Однако теперь он обнаружил, что психологические проблемы Какаши намного серьезнее, чем он думал, и уже отказался от идеи исправить его. Прошло два дня, и команда благополучно прибыла в Канаху вместе с караваном. Покинув троих, капитан отправился в здание Хокаге, чтобы сообщить о выполнении миссии. «Благодарю за вашу тяжелую работу», — Хирузин улыбнулся пришедшему Бжонину. «Ничего, хотя на пути произошел небольшой инцидент, это не было большой проблемой». «Хорошо, я понял». Хирузин взглянул на отчет о миссии, предоставленный Бжонином, и его лицо поникло. «Хокаге сама, у вас есть что сказать? Какаши, неужели нет никакого способа решить его проблему?» Хирузин задал вопрос, который его больше всего волновал. «С моими личными способностями я не могу исправить его проблемы. Я не знаю, как долго мне будет удаваться удерживать его в команде, но пока Какаши такой, я уверен, что самое большее через месяц ему нужно будет найти новую команду», — ответил правдиво Бжонин. «Можно понять, почему Какаши стал таким, но он не хотел, чтобы в его команде был такой член, разрушающий товарищеские отношения. Все-таки он должен был действовать в интересах всей команды, а не только Какаши». «Я понял, я подумаю об этом. Ты можешь отдохнуть. Прошу прощения, Хокаге сама». Бжонин поклонился Хирузину и вышел из офиса. После того, как Хирузин остался один, он задумался, действительно ли мне нужно поместить его в Анбу, но он слишком молод, опыта тоже не хватает, и его сил недостаточно для попадания в Анбу. К тому же, если Какаши войдет в Анбу в таком состоянии, это еще больше будет беспокоить Хирузина. Ответ на вопрос, что важнее, миссия или напарники. Хирузин вздохнул в своем сердце, для него было бы действительно бессовестным дать Какаши ответ на этот вопрос. Потому что, сказав Какаши один ответ, он должен отрицать другой. Но как ему тогда объяснить смерть Сакума? Это крайне противоречивый вопрос. Другими словами, даже у него самого нет стандартного ответа. «Хокаге сама, мистер Гата, президент компании Астра, хочет вас видеть». Анбу вошел снаружи и доложил Хирузину. «Понятно, впусти его». Хирузин исправил свое хмурое лицо и проинструктировал Анбу. «На данный момент компания Астра уже сотрудничает со Скрытым Камнем и Скрытым Песком и уже успешно открыла филиалы аптек в этих двух деревнях ниндзя. Говорят, что проблема нехватки лекарств в этих двух местах значительно снизилась, и появление этой компании принесло много хорошего. Поэтому это деловое сотрудничество также очень важно для Канахи. Он не мог грубить перед такими важными гостями». Вечер. Кладбище Канахи. Какаши был единственным, кто стоял здесь, перед могилой своего отца Хатаки Сакума, безучастно глядя на размещенную там черно-белую фотографию. Мужчина смотрел на него с нежной улыбкой, а в его глазах была любовь к миру. Но такой любящий взгляд вызывал у Какаши желание как можно быстрее сбежать. В данный момент, хотя он был опрятно одет, но, в целом, производил впечатление бродячего пса, которому здесь не место. «Отец, скажи мне почему?» Глаза Какаши оставались пустыми. Он не мог понять, он не знал, что ему делать и как справиться с нынешней ситуацией. Отец, который спас своих товарищей и отказался от миссии, был оскорблен и оклеветан всей деревней, что даже решил покончить жизнь самоубийством. Теперь он всегда ставит миссию на первое место, а своих товарищей на второе, так почему же другие отвергают его? Какаши не понимал, как ответить на этот вопрос. Как лучший ученик, окончивший школу ниндзя с отличием, да еще и в самом юном возрасте, Какаши впервые был так озадачен каким-либо вопросом. Изученная им воля огня основывалась на идее, что все в деревне – семья. Каждый в деревне является компаньоном, членом семьи, кем-то, кого нужно защищать, даже если ты сам умрешь. Но его отец покончил с собой, из-за того, что выбрал спасти своих товарищей и провалил миссию. Поэтому ниндзя должны отдавать приоритет миссиям, быть простым инструментом для выполнения задач, а инструменты не нужно слишком сильно любить, чтобы при необходимости можно было свободно отбросить жизни компаньонов. Тогда какая польза от воли огня, которой он научился в школе? Какаши был ошеломлен собственными мятежными мыслями. В результате слова товарища миссия все время всплывали в его голове и начали вести жесточайшую борьбу внутри него. В этот момент Какаши внезапно накрыл голову, и его лицо исказилось. «Больше не могу, не мог больше держаться». Головная боль доводила его до предела. Единственное, что сейчас мог чувствовать Какаши – боль. Какой правильный ответ? Почему меня никто не принимает с тех пор, как я выбрал миссию? Если я не прав, то мой отец был прав, но почему он тогда покончил жизнь самоубийством? Должен ли я выбирать компаньонов или миссию? В чем смысл воли огня? Какаши, который был замучен этими двумя мыслями до такой степени, что его воля почти рухнула, наконец, не выдержал и встал на колени перед могилой, положив руки на землю, а с его лица капал холодный пот. Ха-ха, голова болит так болит. В лесу рядом с кладбищем за деревом стояла фигура, только половина лица которой была видна, а другая была окутана тьмой. Это было лицо молодого мужчины. Это был Шрейши. Он стоял, прислонившись к дереву и засунув руки в карманы, и тихо слушал слабое бормотание Какаши. Задержавшись там лишь на мгновение, он исчез, не оставив и следа. http://lrulati.rubak63648.2917.868. Глава 98. Какаши и воля огня 3.1.3. Глава 98. Какаши и воля огня 3.1.3. Конец декабря, уже наступила зима. В небе Канахи парили снежинки, а на водах реки образовался лед. Выполнив последнее задание в этом году, Рури осталась дома. Если ничего особенного не произойдет, такая ситуация, вероятно, продлится до середины января следующего года, прежде чем она примет следующую миссию. Открыв дверь, можно было увидеть толстый слой снега на земле во дворе. Шрейши сидел напротив Рури, и между ними был стол. После того, как теневая танцовщица поставила чай и пирожные на стол, она, не говоря ни слова, отошла в сторону, время от времени глядя на них двоих с любопытством. Ей было не больше полугода, и иногда она действительно чувствовала, что отношения между людьми слишком сложны. Например, ее семья. Когда она наблюдала за другими, она видела, что есть только один отец и одна мать. И у нее отец тоже только один, но матерей почему-то две. Более того, у ее старшего брата, земляного генерала, очень странное тело. Она часто использовала свой теневой клинок, чтобы отрубить ему голову и понаблюдать за его регенерацией, пытаясь понять, почему он всегда выживает. Но после долгих наблюдений она так и не смогла обнаружить механизма, стоящий за этим. Внутри и снаружи его тело ничем не отличается. Он весь сделан из глинистой грязи. Кроме этого, кажется, в его теле нет ничего другого. Мало того, что его форма тела отличается от тел нормальных людей, но даже слова, исходящие из его рта, являются непонятным бормотанием, из-за чего люди не могут понять смысл его слов и вести с ним нормальное общение. Ей действительно трудно понять все эти вещи, когда ей еще и нет полугода. Недавно я слышала кое-что о Какаши в деревне. Кажется, у него конфликты со многими командами. Рури взяла чашку и сделала глоток горячего чая. Разве это не естественный исход? Он игнорирует безопасность своих компаньонов, и его решение делать все ради выполнения задачи определенно заставит товарищей в команде чувствовать себя недовольными и всячески исключать его, сказал Шрейши и пожал плечами. Иногда я действительно не могу понять, о чем думают люди наверху. Это их вина, что Какаши стал таким, холодно произнесла Рури. По ее мнению, мысли Какаши действительно немного экстремальны. Но что подтолкнуло Какаши к этому? Если хорошенько подумать, разве это не бездействие высокопоставленных лиц? Это все было сделано, чтобы поддерживать баланс сил в деревне. Наш Хокаге сама не может брать на себя инициативу выполнять грязные вещи. Поэтому существование корня обретает смысл. Шрейши посмотрел на снежинки, которые летали в воздухе во дворе, порхая к земле, и сказал это с улыбкой, любуясь красивой снежной сценой. Чтобы лучше управлять Канахой, личность Хокаге должна всегда сохранять свою славную и праведную сторону и быть идеальным образцом для подражания в глазах всех ниндзя Канахи и жителей деревни. Но невозможно, чтобы в такой огромной Канахе вообще не было грязи. Там, где есть свет, неизбежно будет размножаться тьма. Поэтому вместе со светлым и праведным Хокаге кто-то должен взять на себя противоположность света, тьму, чтобы интересы и порядок в деревне могли быть сохранены. В итоге этой организацией тьмы стал корень, несущий на себе все грехи Хокаге, плавно становясь жирнее и опаснее под единодушным потаканием этому высшего руководства. Как только эта организация появилась, она уже имела ужасную репутацию, занимаясь самой грязной работой. Ее лидером является Шимура Данза, человек, известный как Тьма-ниндзя из-за его жестокого и безжалостного стиля, при котором он шел на все, чтобы достичь своих целей. Такой крайне опасный персонаж собрал под собой ниндзя с такими же экстремальными мыслями. Неизвестно, сколько грязных дел было тайно совершено им за эти годы. Честно говоря, Шрейши до сих пор восхищался политическим видением третьего Хокаге Сарутоби Хирузина из-за существования корня. Со стратегической точки зрения такой метод не имел каких-либо серьезных недостатков. Но проблема в том, что ряд мер, предпринятый третьим Хокаге в дальнейшем, можно считать очевидным провалом. Чрезмерное потакание росту этой тьмы, недостаточное сдерживание их силы, когда это необходимо, и отсутствие сильной руки, способной справиться с этой огромной тьмой, привели к проблемам. Теперь, когда корень совершает крупные ошибки, к нему не может быть применено справедливое наказание, а это не позволяет умиротворить пострадавших подчиненных, чьи интересы были затронуты из-за их ошибки, что непосредственно ведет к ухудшению ситуации в деревне, поскольку люди начинают терять доверие к верхушке. И получается, что, только продолжая потакать корню, можно поддерживать баланс. Эта стратегия теперь не только не приносит пользы Конохе, но во многих случаях будет продолжать пожирать жизненную силу внутри Конохи, в результате чего будущее Конохи попадет в своего рода обратный рост. Это довольно неудобная ситуация. Когда в следующий раз разразится мировая война ниндзя, Конохо, скорее всего, будет очень упорно сражаться и даже рискует быть уничтоженной. Что касается того, появится ли в Конохе великий герой, который переломит ситуацию, Шрейши не может этого предсказать. Будущее всегда непредсказуемо. А сам Шрейши явно не очень заинтересован в подобных вещах. К тому времени он уже покинет Конохо, и затем, как она была разрушена или восстанет с новой жизненной силой, он сможет понаблюдать со стороны. Кстати, вот, можешь взять эти штуки. Я их уже сделал. Правда, времени ушло довольно много. В этот момент Шрейши кое-что вспомнил, достал из кармана два черных металлических кольца и положил их перед Рури. Что это? Это похоже на ограничители чакры, которые ты просила для обучения генинов в своей команде. Однако разница в том, что это специально усиленные ограничители чакры, и только джонины смогут адаптироваться к ним. Шрейши подчеркнул последнее предложение. Если генины или чунины наденут ограничитель чакры такого уровня, хотя опасности для их жизни не будет, им не стоит даже задумываться об успешном использовании ниндзюцу, тайдзюцу или гендзюцу. Все три типа боевых методов должны полагаться на циркуляцию чакры в теле для нормальной работы. Особенно это касается тайдзюцу. Чем быстрее поток чакры в теле, тем больше проявляемая сила. И наоборот, чем медленнее поток чакры, тем труднее будет проявить должные способности. Рури надела одно из черных металлических колец на левую руку. На первый взгляд в теле не произошло никаких изменений, но только Рури знала, что хотя чакра в ее теле и не была в статическом состоянии, но это больше нельзя было назвать потоком. Теперь скорость потока ее чакры была сравнима с ползанием черепахи. Учитывая такое ужасное состояние, когда скорость потока чакры сильно ограничена, будет совсем непросто добиться того, чтобы поток чакры при использовании был такой же, как обычно. После этого Рури посмотрела на второе металлическое кольцо, думая, что будет, если она наденет его. Одно уже сделало поток чакры в ее теле таким медленным. После надевания второго чакра действительно может впасть в статичное состояние. Шрейши, казалось, увидел мысли Рури, сделал глоток чая и медленно сказал: «Лучше следовать инструкциям. Даже если это ты, носить один ограничитель чакры сейчас – это предел. После того, как освоишься при ношении первого, будет не поздно надеть второй. Тебе в любом случае придется отдыхать в деревне какое-то время. С твоими способностями не составит труда полностью преодолеть ограничение первого кольца в течение месяца». «В течение месяца? Это так долго?» Рури не хотела соглашаться на месяц. Ее ожидаемое время составляло половину от этого. Это консервативная оценка, потому что чем больше чакры, тем тяжелее ее контролировать, и тем сложнее будет преодолеть ограничитель. Шрейши немного объяснил. Тогда я сейчас и попробую. Как насчет этого? Хочешь пойти вместе? Рури встала со своего места и предложила Шрейши отправиться на тренировочную площадку, чтобы проверить, сколько сил она сможет сохранить в таком ограниченном состоянии. Забудь об этом. У меня еще есть работа, которую нужно сделать позже. Шрейши покачал головой и отказался. Ты действительно становишься слишком ленивым. Если будешь продолжать в том же духе, я действительно беспокоюсь, что твоя сила упадет. В прошлый раз твои физические навыки уже стали слишком заржавевшими. Рури нахмурилась, немного недовольная ленивым отношением Шрейши к тренировкам. Такого рода вещи не имеют значения. Не волнуйся, теневая танцовщица может защитить меня, сказал Шрейши с улыбкой. Хотя он хорошо разбирался в изменениях свойств чакры многих атрибутов, все это было только для его исследований. Если он будет посвящать время отработке различных ниндзюцу, то потратит на это слишком много своей энергии, что замедлит его исследования, а это огромная потеря. Потому что, будь то земляной генерал или теневая танцовщица, все они являются частями его самого. Строго говоря, они воплощение его силы. Шрейши считает, что это его уникальный способ стать сильнее. Поскольку собственных сил недостаточно, нужно просто создать клона, способного адаптироваться к любой среде и сражаться с более сильным противником. Пока эта сила находится в его руках, это его сила. Увидев, что Шрейши все еще не двигается с места, Рури тихонько хмыкнула и пошла на тренировочную площадку одна. Глядя, как она уходит, Шрейши просто продолжал пить горячий чай, который держал в руках, любуясь заснеженными пейзажами снаружи. «Ладно, пора возвращаться к работе». Сказав это, Шрейши медленно встал. В тот момент, когда его тело поднялось, теневая танцовщица превратилась в жидкую тень и молниеносно двинулась к нему, после чего моментально слилась с тенью Шрейши. Будучи единственным личным телохранителем Шрейши на данный момент, теневая танцовщица часто неотлучно следовала за ним, защищая жизнь и безопасность ее отца и создателя. http://tl.rulati.ruba.63648.2.919.632. Глава 98. Какаши и воля огня 3.2.3. Глава 98. Какаши и воля огня 3.2.3. Канахи 42 года, февраль. В это время в школе ниндзя было около 10 дней каникул, так что Шрейши был свободен от своей работы там. В конце прошлого месяца, то есть вскоре после окончания новогоднего фестиваля, Рури возобновила свою работу Джонина, возглавляющего отряд, и отправилась в здание Хокаге, чтобы принять задание. Шрейши, казалось, был единственным в своем окружении, кто ничего не делал. Время от времени к нему подходила милая маленькая девочка на Харарин и спрашивала о медицинских ниндзюцу. Конечно же, за этой милой девчонкой всегда следовал парень по имени Учиха Обито, которого можно назвать ее самым верным охранником. Этот парень, похоже, учится в том же классе, в котором был Какаши, и Шрейши часто слышал от него, что он хочет превзойти того парня. Но Шрейши чувствовал, что эта цель немного нереалистична. Какаши окончил школу ниндзя в возрасте 5 лет и стал чунином в 6. Слова гения недостаточно, чтобы описать выдающийся талант Какаши. Что касается Обито, то сегодня этот сопляк сказал, что собирается усердно тренироваться, но поскольку по дороге ему часто встречались бабушки, нуждающиеся в помощи, от тренировки пришлось отказаться. Шрейши не знал, что это за особое родословное в теле Обито. Можно даже в шутку назвать его женским магнитом, но почему все эти женщины престарелые, или это его привлекают эти старые бабушки? С ним 100% что-то не так, в любом случае как ни посмотри, это очень странный чертенок. Эй, Обито, уже так поздно, тебе действительно не нужно возвращаться? Шрейши поднял голову и крикнул Обито, который стоял вверх ногами на ветке, покрытой мелким снегом, и делал физические упражнения. Шрейши, которому сейчас нечего было делать, иногда тренировался с Обито. Делать перерывы время от времени было полезно для его физического и психического здоровья. Он не хотел начать лысеть в таком юном возрасте. Не будь таким многословным, я тренируюсь всего меньше часа. Судя по небу, вскоре уже должно было начать темнеть, но Обито не остановил свою тренировку. Может, это из-за множества неописуемых вещей, которые произошли с тобой и тремя бабушками сегодня днем. Это не твое дело. Можешь возвращаться первым. Ты все равно слабак, живущий на попечении у девушки. «Почему ты такой высокомерный?» Тяжело дыша, Обито продолжал выполнять упражнение, стоя вверх ногами на ветви. Учитывая, как он обильно потел в такую холодную погоду, было очевидно, что он действительно серьезно тренировался. 191, 192, 100 ах! С паническим криком чакра, которая была прикреплена к ступням его ног, случайно оборвалась, отлипнув от ветки дерева, и он упал на землю головой вниз. Его голова погрузилась в снег, а тело слегка подергивалось. Шрейши мягко подул на свои руки, тря их друг от друга, и наблюдал за выступлением Обито, не пытаясь помочь. Жизнеспособность этого идиота всегда была очень сильной. Кхе-кхе. И действительно, Обито выбрался из сугроба, выплюнул полный рот снега и сильно закашлялся, а его лицо покраснело. «Черт, мне не хватило всего 8 раз до 200», — Обито сказал с недовольным лицом. «Сдавайся, Какаши мог сделать больше еще 2 года назад, а теперь разрыв между вами стал намного больше», — сказал Шрейши. «Разве он не просто чунин? Я обязательно окончу школу ниндзя в следующем году», — смело прокричал Обито. Хотя Шрейши не считал Обито очень талантливым, его вера в себя и то, что он не признавал поражения, заслуживала уважения. «Тогда работай усердно. Если в будущем ты пробудешь Шаринган, возможно, ты действительно сможешь догнать его». Шрейши также не хотел ранить уверенность Обито в себе. Этот парень всегда так позитивен и оптимистичен, но из-за этого у него всегда не хватает пары вещей в голове. Бесполезно полагаться только на крики для становления сильнее. Все потому, что Какаши старается даже сильнее, чем Обито. Гении не страшны, страшно то, когда гении работают усерднее, чем обычные люди. Поэтому Шрейши не думает, что Обито сможет догнать Какаши по обычному пути. Услышав, как Шрейши сказал это, Обито уже собирался показать улыбку, но тот внезапно добавил: «Но я думаю, что с твоим талантом, ты никогда в жизни не сможешь открыть Шаринган. В конце концов, ты худший в своем классе. Шаринган – это сила, которую могут пробудить только элитные ниндзя клана Учиха. Ты ублюдок, как ты смеешь меня недооценить? Попробуй на вкус гневный железный кулак нашего клана Учиха». Обито оттолкнулся от снега и нанес Шрейши яростный удар. Очень хлопотно иметь дело с таким ограниченным ребенком. Однако в качестве игрового объекта, когда ему скучно, тот может принести много радости. Недолго думая, он повернулся боком, чтобы позволить агрессивному Обито упасть на снег в смущающей позе. «Я уже говорил это много раз. Если ты не можешь контролировать свое тело, не используй такой преувеличенный способ атаки. В первый раз, когда ты напал на меня, все было точно так же. В бою это, несомненно, наихудшее поведение, и противник легко тебя подловит. Если ты продолжишь так поступать, то тебя ждет смерть от первой же атаки врага. Но ты сказал, что я никогда не смогу открыть Шаринган в своей жизни». Обито сидел на снегу, как ни в чем не бывало, сложив руки на груди, его щеки были надуты, и он отвернулся, словно не желая обращать внимание на Шрейши. Если подумать, то так все и есть. Для тех, кто является ниндзя в клане Учиха, неспособность открыть Шаринган означает, что они не квалифицированы, как ниндзя. Обито всегда упорно трудился, чтобы доказать свою силу, а открытие Шарингана стало бы доказательством его силы. Неудивительно, что он рассердился, когда Шрейши сказал это. «Я сказал это потому, что не открывать Шаринган было бы хорошо для тебя». Шрейши подошел и вытащил Обито из снега. «А, почему?» Обито выглядел сбитым с толку. «Потому что ты идиот. Как только идиот получит в свои руки силу, разве это не приведет к концу света? Подумай об этом, разве я не прав?» Серьезно сказал Шрейши. «Ты ублюдок, сидящий на шее у девушки. Съешь еще один мой гневный железный кулак». После полного ярости рева, Обито снова упал в снег. http://63648.2.919.733. Глава 98. Какаши и воля огня 3.3.3. Глава 98. Какаши и воля огня 3.3.3. «Не думай, что, раз ты угостил меня Данго, я тебя прощу. Я обещаю тебе, что, когда у меня появится Шаринган, это будет день твоей смерти. Будь готов». На обратном пути Обито злобно ел Данго, который купил ему Шрейши, и при этом яростно угрожал ему. «Неважно, Рури все равно защитит меня. Твой Шаринган меня не пугает». Шрейши вытащил свой самый мощный щит на данный момент, Рури. Обито не знал почему, но у него во рту возник неописуемо горький привкус. Возможно, это была зависть. «Эй, ты не можешь принять мой вызов сам, как мужчина. Абита действительно не знал, что делать с человеком перед ним. С точки зрения наглости Учиха Абита хотел бы назвать его сильнейшим. Я ниндзя-медик, и мне не нужно уделять внимание силовым тренировкам. Конечно, если ты хочешь посоревноваться со мной в медицинских ниндзюцу, я готов провести дуэль в любое время. Шрейши равнодушно улыбнулся. Абита глубоко вздохнул. Нужно успокоиться. Спокойствие. Сейчас нельзя злиться. Если подумать об этом, то нет причин злиться. Следует поучиться у этого человека и иметь спокойную и невозмутимую позицию перед лицом любых трудностей. Надо думать, как взрослый человек, но он все еще очень раздражает. Как раз в тот момент, когда Абита собирался что-то сказать, два чунина вдруг заговорили на обочине дороги, и один из них гневно закричал. «Пусть капитан выкинет Какаши из команды, он нам вообще не подходит. Хотя я согласен с тобой, но я слышал, что Хокаге сама очень ценит Какаши. Если так пойдет и дальше, нам придется страдать каждый раз, когда мы выполняем миссии. Этот парень вообще не подходит для того, чтобы быть ниндзя. Каждый раз, когда мы посылаем ему сигналы о необходимости поддержки, он игнорирует нас и говорит, что мы помеха в миссии». Лицо этого чунина уже стало крайне неприглядным, его глаза были полны гнева, который достиг предела, из-за чего он не выдержал и начал жаловаться. «Честно говоря, я почти на пределе. Давай пойдем к капитану, чтобы поговорить об этом. Я думал, что за год он изменит свой характер, но, похоже, мы действительно не можем возлагать на него никаких надежд. У этого парня в сердце одни лишь задачи, не имея больше места для товарищей». Другой чунин тоже принял решение и согласился. «Если так и будет продолжаться, для них действительно станет невозможно выполнять миссии. Парень, который всегда был равнодушен к ним, действительно не мог дать им чувство безопасности. Если они умрут, вероятно, он даже не прольет по ним ни одной слезинки. Могу я спросить, вы только что говорили о Какаши?» Когда Абита услышал, как они упомянули имя Какаши, он с любопытством шагнул вперед и спросил двух чунинов. «Да, а в чем дело? Ты его знаешь?» Чунин, заговоривший первым, посмотрел на Абита очень недружелюбным взглядом. «Нет, я не знаю. На самом деле, он хотел сказать, что знает его, но боялся признаться и быть избитым за это. Тогда почему ты спрашиваешь?» Чунин стал еще больше недоволен. Абита на какое-то время впал в ступор, на его лице выступил холодный пот, и он пробормотал. «Ну, я просто думаю, что для двух старших нехорошо так плохо говорить о человеке на улице. Проблема не в нас, работать с ним действительно невыносимо. Короче говоря, это не имеет к тебе никакого отношения, не лезь не в свое дело, сопляк Учиха». Он знал, что Абита и Какаши знают друг друга, но этот чунин все равно не собирался ничего делать с Абита. Он не хотел вымещать свой гнев на невинных людях. Кроме того, это всего лишь ученик школы ниндзя. Глядя, как два чунина уходят, лицо Абита вдруг стало напряженным, как будто он о чем-то думал. «В чем дело?» Шрейши подошел и спросил. «Я думал о Какаши», — сказал Абита. «Ты не знаешь?» — спросил Шрейши. «Чего я не знаю?» Абита не понимал, о чем его спросил Шрейши. «Я слышал, что Какаши сменил много команд с июня или июля прошлого года из-за разногласий с товарищами по команде. Теперь многие команды в деревне не хотят принимать его к себе», — ответил Шрейши, засунув руки в карманы. «Что происходит? Разве Какаши не гений? Разве он уже не стал чунином в то время?» Абита не мог это понять. За такого талантливого человека наоборот должны бороться многие команды. Причина в том, что во время миссии, когда его товарищи по команде были слишком ранены, чтобы сражаться, и даже просили его о помощи, он никогда не помогал им, а всегда выбирал продолжить выполнение миссии. Шрейши спокойно произнес эти слова. Абита был ошеломлен на некоторое время, думая о различных неблагоприятных словах, которые только что сказали два чунина о Какаши, он сразу все понял. Нет, Какаши не такой человек. Абита был в этом уверен. Какаши в его впечатлении был далеко не таким хладнокровным человеком, который игнорирует своих товарищей. «Должно быть, что-то не так, тогда не хочешь навестить его?» – спросил Шрейши Абита. «Это нормально, не слишком ли это побеспокоит его?» Абита все еще сомневался. «Все в порядке, этому ребенку все равно нечего делать дома. Эй, ты что, так хорошо знаком с Какаши?» – грубо спросил Абита. «Ты ничего не знаешь? Его отец был капитаном моей Сруи команды. Говоря это, Шрейши спокойно улыбнулся. Ваш Срури-сенпай, бывший капитан, отец Какаши, такой могущественный человек, теперь настала очередь Обито удивляться. Если оставить в стороне этого скромного ниндзя-медика, Учиха Рури сейчас самая талантливая в клане Учиха. Обито знал, что, чтобы стать ее капитаном, отец Какаши должен быть великим ниндзя деревни. Хорошо, не стой столбом. После того, как мы проведаем этого засранца Какаши, мне все еще нужно будет поработать, когда я вернусь. О, хорошо, я понимаю. Обито немедленно догнал Шрейши и последовал за ним к дому Какаши. Это был отдельно стоящий двор в японском стиле, и на дверной табличке было написано слово «Хатаки». Обито знал, что Какаши здесь живет. Почему вы пришли? Какаши с сомнением посмотрел на двух человек, появившихся у его двери. Я привел твоего друга в гости и, заодно, решил поужинать у тебя. Или в твоем доме гости не приветствуются? Шрейши коснулся головы Обито и улыбнулся Какаши. Если вы хотите поесть со мной еду на вынос, я не против. Тон Какаши ничуть не изменился, и его отношение было по-прежнему вялым. Шрейши вообще ничего не почувствовал, ведь с таким отношением Какаши уже был относительно дружелюбен. Какаши, я, раз уж ты здесь, заходи. Какаши покачал головой, развернулся и ушел, не дав ему возможности заговорить. Улыбка застыла на лице Обито, его руки были в воздухе, и атмосфера казалась немного неловкой. Что, черт возьми, случилось с этим парнем? Обито опустил руки и немного подавленно пробормотал. По сравнению с Какаши в его впечатлении, нынешний Какаши словно был заменен на другого человека. Проследовав за Шрейши в гостиную дома и, посидев там некоторое время, Какаши принес чайный сервиз и кастрюлю с горячей водой. Он сказал Шрейши и Обито: «Если хотите пить чай, делайте сами. Я еще не закончил свою тренировку сегодня и собираюсь заказать еду на вынос. Так что, пожалуйста, угощайтесь». Обито смотрел, как Какаши просто уходит, сказав лишь пару фраз без особого интереса, и его лицо было ошеломленным. Шрейши спокойно взял чайный сервиз, не раздосадованный равнодушным отношением Какаши, заварил себе чашку горячего чая и выпил. «Я пойду наверх и посмотрю». Оставив эти слова, Шрейши тоже ушел. Лицо Обито потемнело. «Вы, два ублюдка, не оставляйте меня здесь одного». http://63648.2919734. Глава 99. Какаши и воля огня 4.1.4. Глава 99. Какаши и воля огня 4.1.4. Сакума-сенсей, я пришел навестить вас. В комнате на втором этаже Шрейши тихо сказал эти слова фотографии на полке. На ней был запечатлен момент, когда их команда Сакума только что была создана. Аяне и Рури тоже были там, и когда они делали эту фотографию, он оказался между ними. В то время ему было тяжело. Сакума стоял позади них троих со своим знаменитым коротким мечом на спине и протектором Конохи на лбу, демонстрируя веселую и счастливую улыбку. Пока Шрейши вспоминал эти вещи, дверь позади него внезапно открылась. «Я же говорил тебе, что, когда приходишь в чужой дом, нельзя бегать куда ни попадя. Разве ты этого не понимаешь?» Увидев беззаботность Обито, Шрейши сказал эти слова, не скрывая того, что его поведение вызывает у него головную боль. «Мне тоже есть о чем пожаловаться. Почему вы оба решили, что можно оставить меня там внизу одного?» — обиженно возразил ему Обито, показывая свое недовольство.